Прошу опросить свидетелей, членов экипажа. Капитан теплохода Сергей Есенин, Хаустов, НГ. Составление морского протеста Николай Гаврилович закончил около 6 утра в понедельник. К этому моменту он не спал ровно сутки, даже больше. Сутки назад начал слабеть туман над Тихим океаном на подходе к проливу Хуан-де-Фука, и открылся веселый порт Виктории, и поднялся на мостик спокойный лоцман Крабби. Да, еще сутки назад вокруг и на душе были удивительно светлый мир и покой. В 6 утра 3 августа он прилег и, прежде чем заснуть, коротко поставил все точки над «и». Он считал, что от начала и до конца делал все правильно. Правильно вел себя на мостике, правильно после аварии, правильно вел документацию. О штурманах он мог бы сказать только хорошие слова. И на мостике, и в момент аварии, и после штурманы действовали четко и грамотно. У него не было к ним никаких замечаний. Кроме ведения записей чернового журнала «Суперкарго», но «Суперкарго» не был судоводителем, его привела на мостик тревога, то есть судьба. В 8 утра Николай Гаврилович был уже на ногах. Он принял душ, побрился, надел свежую рубашку. Закончив туалет, он сел за письменный стол и записал: $1 миллион убыток моей стране, плюс моя поломанная судьба и судьба женщины, которая дорога мне». Капитан подвел черту в своей записи и добавил: «Я должен выиграть процесс». В том, что процесс будет громким, он не сомневался. Около полудня в понедельник прилетел представитель торгпредства в Монреале Геннадий Васильевич Свешников. Никакими многозначительными угрозами последствий он мучить никого не стал. 2-метрового роста, тощий, прокаленный тропическим солнцем, раньше работал в Индонезии, довольно веселый. Он видел свою задачу не в собственных расследованиях, а в сообщении капитану тех бесчисленных маленьких знаний места пребывания, без которых иностранец чувствует себя в чужой стране, как рыба в песке. Это устройство телефона-автомата, сленг подвыпившего грузчика, правила перехода улицы на зебровой дорожке и под светофором, настроение консула в дождливую и хорошую погоду, роль этого настроения в жизни колонии, размер чаевых в такси и так далее и тому подобное. Кроме того, Геннадий Васильевич весело и легко решал такие важные и ответственные вопросы, как, например, утверждение кандидатуры переводчика. Переводчик автоматически оказывался посвященным абсолютно во все интимные вопросы, которые обсуждались между администрацией и судна, адвокатами, представителями противной стороны. Переводчику становились известными и задуманная тактическая линия, и стратегия, и все мелочи согласия и несогласия в наши благи. Свешников утвердил в роли переводчика Владимира Плешакова, подданного Канады, бывшего Югослава, окончившего инженерно-технический факультет Ванкуверского университета. Плешаков занимался переводом специальной технической литературы со всех славянских языков на английский. Он был холост, около 40 лет, по-холостяцки неухоженный и небрежный в одежде, но четкий и беспристрастный в работе. За все время Плешаков ни разу не задал ни одного вопроса, имевшего хоть какое-нибудь политическое значение. Он без всякого труда играл роль переводной машины. Свешников одобрил и кандидатуру адвоката, предложенную агентом. Он дал адвокату Стивсу такую характеристику, как будто занимался его персоной давно и специально: «Джон Стивс производит впечатление обаятельного малого. Он, конечно, талантливый адвокат. Его стиль на допросе — наскок, нападение, разбойные вихри, гром и молнии. Он отчаянный сукин сын и авантюрист. Берется за любые дела. Одно время специализировался на изнасилованиях. Участвовал в делах, связанных с аварией. Если ему предложат защищать астронавта, который по пьяной лавочке отстал от ракеты на Юпитере, он возьмется и за это дело. Джон удачлив. Но его главный порог — хитроумное затягивание процесса на многие годы. Он выкачивает из клиента все доллары, какие тот может и не может заплатить. Имеет коттедж за $50 000, жену Патрицию, которая моложе его на 15 лет и любит ухаживание. 2 детишек. Любит выпить, но в меру. Он при внешней разболтанности отлично себя контролирует. Ему 50. Возраст особенно заметен, когда устанет. Тогда видно, что здорово уж потрепан и помят жизнью. Когда-то служил в торговом флоте. Лозунг Джона «Правда, Вся правда, только правда, которая нужна для победы.